35 глава. Софи. Я не дура. Хватка ослабла, и я, наконец, смогла вырваться из лап нападавших. Хотела встать с дивана, но один из них грубо толкнул в грудь. Я снова полетела вниз. «Что вы творите? Так же нельзя!» «Ничего личного, девочка!» Усмехнулся второй, вертя в руках раскладной нож. «Хотя у тебя шикарный дом, я бы здесь завис на несколько дней. Ты не против?» «Что? При чем тут дом?» «Ну, ты же за него заплатила?» «Заплатила. Чего добро пропадать? Мы тебя пока в морозилку засунем, чтобы вонять не начала. Хорошо?» Я вжалась в диван, желая раствориться в кожаной обивке. «Вы совсем, что ли? Какая еще морозилка?» «И правда тупая», — смеялся второй. «Неудивительно, что ее решили убрать». «Кто решил?» — одними губами спросила я. «Талман? Лоренс? Кто из них отправил ко мне живых людей? Почему их, а не вампиров?» На меня больше не обращали внимания. Теперь мужчины переключились на обсуждение вариантов моего убийства. «Знаешь, что надо сделать? Как тогда? Под Форталезой. Вырубим, красиво положим в спальне и подожжем. Подумают, что задохнулась и не смогла выбраться». «Да ну, дом жалко. Давай потусим. Ты видел подружку Лидии? У нее сиськи? Во!» «Да, жопа там тоже, что надо». Пока убийцы спорили о подружках и способах моего устранения, свет в саду опять включился. Они не обратили внимания. Зато я привычно вздрогнула, но это всего лишь дурацкий датчик. Снова среагировал на птичку или зверька. «Если остаемся, то проще задушить. Не хочу всю ночь возиться с кровью». «Огу, ты прав. В прошлый раз я чуть спину не надорвал». Чудовищные разговоры прервал стук по стеклу. Сначала осторожный, даже я не сразу расслышала. Следом настойчивее. Раздвижная стеклянная дверь задрожала под натиском черной фигуры. Едва я повернулась, свет в саду погас. Очертания фигуры мгновенно растворились. «Иди, проверь», — кивнул первый, крепче сжимая нож. «Ты кого-то ждешь?» — полушепотом спросил второй и пробуравил меня взглядом. Мышцы не слушались, язык прилип к небу. От страха я с трудом покрутила головой. Никого я не ждала, и этих подлецов тоже. Едва негодяй сделал несколько шагов в сторону террасы, как сначала в гостиной погас свет, а следом из ниоткуда появилась фигура Макса. Наемник успел отпрыгнуть и вонзить нож прямо в грудь здоровяку, но тот даже не вскрикнул. Вампир схватил мужчину за шею, легко поднял над полом и в таком виде дотащил до дивана, бросив рядом со мной. Парень прерывисто хрипел и, кажется, даже не понял, что произошло. Второй мужчина сразу догадался, что перед ним непростой человек, и вытянул руки вперед. «Эй, мужик, ты чего? Вы же сами нас наняли!» Макс медленно приближался к испуганному наемнику, не сводя с него горящего взгляда. «Я тебя не нанимал». «Ну, может, не именно ты, но кто-то из ваших». «Талман?» «Да я откуда знаю, они не представились». Макс не собирался болтать. Пока мужчина отступал и что-то блеял про заказ, вампир резко схватил его за плечи, увлек в свои объятия и вонзил клыки в шею. Парень захрипел в унисон с другом. Потом затрясся и попытался закричать, но Макс рывком вырвал кусок мяса из шеи. Несколько секунд, и бездыханное тело упало на кафельный пол. Даже крови вокруг было немного, она осталась внутри вампира. Парень рядом со мной уже не хрипел, но все еще прерывисто дышал, с ужасом наблюдая за приближающейся горой мышц. Страшнее всего выглядел торчащий из груди нож. «Слышь, полуночник, чего хочешь?» — хрипел он. «Денег хочешь? У меня есть». Макс ничего не ответил. Он резким движением выдернул нож из груди и всадил его мужчине в живот. Он точно знал, куда целиться, чтобы негодяй как можно дольше мучился. Кровь хлестнула во все стороны, окропив даже меня горячими каплями. Все, что я могла сделать — замереть на диване и вспоминать, как надо дышать. Но даже такое простое действие давалось с трудом. Я смотрела на сползающего с дивана убийцу, который распластался у моих ног и хаотично пытался то вытащить нож, махая рукой у груди, то перевернуться. Скоро руки мужчины обмякли, а сам он мог только удивленно смотреть в потолок. Все это время Макс стоял над ним, смотрел, как из тела медленно выходит жизнь и растекается черной лужей вокруг. «Так пахнет смерть». прошептал Макс, наблюдая за последними мгновениями жизни. «Страхом и дерьмом». Потом он устало плюхнулся в кресло напротив меня и долго молчал. Глаза в темноте горели двумя яркими точками, не двигались, смотрели куда-то за мою спину, на едва освещенный сад. Мы просидели в тишине целую вечность. Мужчина в моих ногах давно перестал шевелиться и подавать признаки жизни. Второй и вовсе лежал в тени, словно его и не было. Был только вампир, его горящий взгляд и пугающая до чертиков тишина. Что он сделает? Убьет теперь меня? Да ну, это же Макс, он не посмеет. «Можно тебя спросить?» — шепотом произнесла я, пытаясь унять дрожь в теле. «Валяй. Что будет дальше?» «А чего ты хочешь?» Прямо сейчас я хотела плакать от стыда и страха. Так хотела, что слезы непроизвольно потекли по щекам. «Было бы неплохо смыть кровь. Потом, если позволишь, выспаться». «И все?» — равнодушно спросил он. Я долго молчала, глотая слезы, потому что последнюю просьбу Макс все равно не выполнит. «Потом я бы попробовала убежать, но знаю, что ты не позволишь. Так ведь, здоровяк, от вас невозможно спрятаться?» Макс долго молчал, буравя дырку на моем лице. Он не шевелился и, кажется, даже не дышал. «Иди в душ, мне не нравится чужая кровь на тебе». Не чувствуя тела, хватаясь за стены, я кое-как дошла до ближайшей ванны и встала под воду. Кровь убийцы вместе со слезами стекала с тела. Вода уже давно стала прозрачной, но дрожь никак не проходила. И безысходность. Она давила даже больше страха. «Эй, у тебя все в порядке?» Стук в дверь и голос Макса вывели из оцепенения. «Еще поборюсь», — шептала я, убегающий в слив в воде. «Не знаю как, но поборюсь». В кровать я упала под пристальный взгляд вампира. Он молча осмотрел темное помещение и недовольно цокнул на панорамное окно за шторой. «В доме везде большие окна?» Строгий голос разрезал ночную тишину. «Да, везде». «Плохо». Что именно плохо, я так и не поняла. Макс исчез за дверью и через несколько секунд включил душ. На мне было только мокрое полотенце, но в соседней спальне лежал сарафан. «Да, точно, я его вчера утром купила, чтобы не сильно выделяться среди туристов. Куда я положила карту и паспорт? Кажется, в гостиной на комоде. Если тихонько выбежать из комнаты, а потом еще тише через гостиную на улицу, то Макс не услышит. Это мой шанс».